Виктория Лукьянова. Невеста чужака. Читает Светлана Сильверстова. Глава первая. Меня разбудил хохот. Звонкий, дребезжащий и будто пытающийся проникнуть в голову, как назойливая пчела. Ее хохот я узнал бы из тысячи звуков. Так смеялась моя младшая сестра. Открыв глаза, устремилась в темное полотно портьер, которые закрывали огромное окно. Когда-то я любила смотреть в это окно. «О, мисс Диана, вы проснулись!» Повернув голову на голос, кивнула и вновь отвернулась. По комнате словно мышь кралась Селена, моя служанка. «Почему она опять шумит?» Селене не нужно было объяснять, из-за кого я проснулась и кто стал виновником моего отвратительного настроения. «Ваша сестра поднялась сегодня чуть не с первыми петухами», — хмыкнула служанка, подбираясь ко мне. На скрип половицы я обернулась и увидела, что в руках у Селены был тяжелый деревянный поднос с чашами. Поднос она поставила на столик. Наморщившись, позволила ей помочь подбить мне подушки и принять вертикальное положение. «Вам нужно?» Она кивнула на одеяло, скрывающее мое тело, явно давая понять, какую помощь предлагала. «О, нет, не нужно», — хрипловатым от сна голосом ответила и ощутила себя мерзко. Впрочем, так чувствовала себя каждый день. Каждое утро, когда просыпалась, а ведь перед сном молилась Деве Эльстере, помощнице для заблудших душ, чтобы она освободила меня от оков тела и забрала к себе в белые чертоги, боялась, что опозорилась вновь. «Тогда позавтракайте, а после примем ванну. Я уже позаботила, чтобы для вас приготовили воду внизу». Кивнув, я потянулась к подносу, который Селена поставила передо мной, и подхватила небольшую дольку яблока. Служанка покачала головой, но промолчала. Она знала, что от того, что мне приносили каждое утро на завтрак, я оставлю большую часть. Практически обездвиженная могла не есть и сутки, но Селена, как и полагалось верной служанке, впихивала у меня еду даже тогда, когда я отчаянно сопротивлялась. Наверное, благодаря ее стараниям все еще была жива, и Дева Алистера не забрала меня в белые чертоги. «Спасибо», — голос надломленно дрогнул. Она кивнула, разглаживая невидимые складки на переднике. Между нами повисла тишина. Я смотрела на чашки, желая, чтобы они испарились. Селена из-под тишка поглядывала на меня, желая, чтобы я наконец-то поела, как полагается девушке, а не птенчику. Запихнув в рот вторую дольку яблока, я вздрогнула, когда дом сотряс новый всплеск хохота. «Она принимает подарки», — пробубнила Селена, бросив быстрый взгляд на запертую дверь. «Для мисс Марианны привезли дюжину коробок, не меньше». «Сегодня у моей сестры день рождения. 18 лет. День совершеннолетия. 3 года назад я также задорно и с хохотом встречала поздравления и открывала подарки. Не думаю, что уже через несколько месяцев». «Мисс Диана, я могу попросить вашу матушку, чтобы она просила мисс Марианну вести себя чуточку тише». Покачав головой, я отвергла заманчивое предложение служанки, которое превратило бы праздник сестры в скандал, и надкусила 1/3 дольку. Мой лимит обычно значился в пределах 5 долек. Сегодня я не хотела есть вообще. И лишь для Селены готова была побороть тошноту и воткнуть в неживой рот оставшуюся дольку. «Пусть веселится. Я ведь тоже так веселилась». Селена громко выдохнула. «Мисс Диана, вы всегда вели себя сдержанно, даже в день своего совершеннолетия. По крайней мере, так громко не смеялись. Ведь леди не подобает хохотать, как торговки с базара». Уголки губ исказились в полуулыбке, быстро померкши под новым приступом тошноты. Прижав раскрытую ладонь ко рту, я наблюдала, как Селена засуетилась, подбежала ко мне и выхватила салфетку, протягивая ту к лицу. «Вот, возьмите. Если совсем беда, я подам чашу». «Не нужно». Протолкав горький ком из слез и яблочной кашицы в горло, промокнула губы салфеткой и опустила ту поверх остатков фруктов. «Хватит». Селена покачала головой, но поднос забрала. Чуть склонив голову, она произнесла: «Подготовить ванну?» «Да, будь добра». Спорить с ней было бесполезно. Мое тело, исхудавшее и почти умершее, раз от разу пыталось подать некие признаки жизни. То, о чем не принято говорить, расплывалось подо мной некрасивым пятном. Поморщившись, я терпеливо ожидал, когда Селена уйдет, унося практически нетронутый поднос с едой, чтобы после в тишине пустить слезу, единственную, которую могла позволить. Спустя полчаса я была усажена в белоснежную ванну, наполненную до краев теплой водой, и смотрела, как пена пузырилась и сверкала в лучах солнца. Селена против моей воли, а сопротивлялась я с трудом, открыла в комнате все окна, впуская солнечный свет. Лучи, казалось, проходили через толстые стекла, раскаляясь и грозя сжечь мою кожу, ту часть, которая сохранила чувствительность. После чудовищной катастрофы, перевернувшей мою жизнь, нервные волокна будто удвоились, разрослись, увеличились. И любое касание, тепло или изменчивый ветер, бывший в комнате опять же по велению служанки, разрывал меня на части. Лишь верхнюю часть. Вторая часть тела оставалась мертвой. Какой-то доктор, а их было десятки или сотни, заявил, что такое явление не чуждо всему живому, теряющему некую часть себя. Так слепой мог лучше слышать, а у глухого обострялось зрение. Тот доктор бормотал и бормотал, но все, что я усвоила из его лекции, так то, что новый глаз у слепого не вырастало, а лишенный голоса не мог петь. Поэтому, продолжая слушать шум, наполнивший дом, провела рукой по пене, уничтожая пузырьки. С некоторых пор даже вода не приносила мне удовольствия. «Мисс Диана, вы готовы?» Селена вошла в комнату. В ее руках было махровое полотенце кремового оттенка с вышивкой. Родовые инициалы. «Да, готова». Служанка помогла мне выбраться из воды. Несмотря на ее невысокий рост и кажущуюся слабость, она была сильна. Или я настолько исхудала, что Селене не составляло труда поднимать меня, усаживать в кресло, изготовленное умельцами столицы и приобретенное отцом специально для меня, и толкать то самое кресло, возвращаясь в спальню. Спустя некоторое время я уже была облачена в дневное домашнее платье. Волосы Селена мне сплела в тугую косу и подобрала, украсив бантом. Я была против, но раз сегодня день рождения моей сестры, не пришлось терпеть излишества. Позже Селена обещала помочь мне переодеться для обеда, на котором соберутся гости. «Я не буду сидеть с ними за одним столом», произнесла тихо, но достаточно твердо, чтобы Селена не стала возмущаться. Я знала, что она передаст слова отцу и матери, а те уже надавят на меня. Время горевать о собственной слабости прошло. Пора принять себя такой. Вот что заявила не так давно матушка, явившись ко мне в спальню. Она дернула занавески, которые едва не сорвались с петель, открыла окно, наполняя комнату не только светом, но и прохладным утренним воздухом, и потребовала от меня перестать хандрить. И я пыталась. Честное слово, пыталась взять тебя в руки. А по ночам рыдала в подушку. Потому что принять свое немощное тело отказывалась. Одна ошибка, и я потеряла себя прежнюю. Пытаясь сосредоточиться на чтении, вздрогнул, когда дверь с глухим грохотом открылась. Подняв глаза, я заметил приближающуюся ко мне матушку. Сегодня она нарядила шелка и парчу, а шею украшала массивное колье. «Диана, мы ждали тебя на обед», — с порога заявила она, хлопнув в ладоши. «Твоя сестра огорчилась». Я поморщилась. Навряд ли Мариана грустила, потому что я не спустилась на обед. На то были причины. Множество причин. «У меня нет аппетита», — пробубнила себе под нос, зная, что матушку не тронут мои слова. Ни одна из причин не задевает ее холодное сердце. Даже то, что спускаться в кресле мне сложно, ведь дом не подготовлен для таких, как я. Или то, что от еды меня воротит, и весь обед я могу случайно выдать обратно, стоит животу взбунтоваться. Была еще одна причина, которую я боялась озвучить. Я никого не хотела видеть. От лиц, голосов, чужих взглядов и шепотков за спиной мне становилось дурно. Матушка приблизилась к кровати и покачала головой. Сложив руки на груди, она тихонько вздохнула. Скрывать раздражение ей с каждым днем становилось все труднее и труднее. Может, поэтому она бывала в моей комнате так редко? «У Марианны сегодня не просто праздник. Ей исполнилось 18». «Я помню», – прошептала, складывая книгу на коленях. Матушка, кажется, не услышала меня. Вечером у нас будет бал-маскарад. Приглашены все соседи и друзья Марианны. Будут и твои друзья». Я поморщилась, услышав слова матери. После трагедии у меня не осталось друзей, потому что возиться с раненой девушкой никто не хотел. Нет, они все меня навещали. Кто-то заглянул разок, чтобы выразить сочувствие. Кто-то бывал несколько раз, пытаясь меня поддержать. Но со временем я перестал видеть знакомые лица. А после и родные все реже заглядывали в мою нору. «Поэтому будь добра, удели нам всем немного своего драгоценного внимания», едва ли не шипя произнесла мать. «Вечером спустись в бальный зал. Думаю, один час, который ты пробудешь там, не повредит тебе». Стало тяжело дышать. Неужели я не ослышалась, и мать хотела, чтобы я была среди гостей этим вечером? «Бал-маскарад?» «Да, именно маскарад». И я сглотнула вязкий комок, вставший поперек горла. «И мне маска нужна?» Мать скользнула ледяным взглядом по моему лицу и кивнула. Я хотела ответить колкостью, заявить, что калеке маска не нужна. И так все поймут, кто прячется под маской. Девчонка в кресле. Девчонка, которую все сочувствовали. И при возможности просто не замечали. Но спорить с матерью сейчас не смогла бы. Я просто кивнула, надеясь, что к вечеру со мной разыграется какая-нибудь страшная болезнь, из-за которой я не смогу покинуть свою комнату. Например, покрою жуткими пятнами. Или меня будет тошнить безостановочно. Я не желала быть на балу, становиться источником раздражения и сочувствия. Я не хотела портить праздник сестре. Но и окончательно ругаться с матерью хотелось меньше всего на свете. Она развернулась и быстро покинула мою комнату, будто я была заразна. Двери за матерью закрылись с тем же глухим грохотом. Я выдохнула и вернулась к чтению. Хотя до самого вечера так и не смогла осилить и нескольких строк.